судья всех судей и тому подобных титулов. Ат-таухид яктады мин аль-муахид аль-му'мин биллахи джалля валя ан ю'аззима. Таухид требует от единобожника, которого верит Всевышнего Аллаха субхану тааля, возвеличивать его субхану тааля. То есть возвеличивать Аллаха. Ван ля яджаль махлюкан фи манзиати ллахи джалля валя фи ма яхтассу би. И не давать созданию тех качеств, которыми обладает только Всевышний Аллах субхану тааля, которые можно описывать только Всевышний Аллах субхану тааля. Не ставит на ту степень, не поднимать до той степени, то есть до степени Аллаха субхану тааля какое-то создание. Ватаратан яджалю махлюка фи манзилати ллахи лишубхатин. Лишубхати васфин кама бихи аушайн якуну алейка кауни кады ва гау раису лькуда ау алям лькуда фа юджалю фи лявзу тасмиету кады лькуда. Иногда человек описывает, то есть какое-то создание тем, чем достоин описан быть только Всевышний Аллах субхану тааля, из-за какого-то использования этого слова. Как, допустим, некий судья, который является, допустим, главный прокурор в стране или еще что-то, является главным среди судей, и его поэтому называют как царь всех, судья всем судьям. И поэтому, то есть, в этих словах, то есть, используют словах, то есть, используют ширк в своих словах, называя того или иного судьей всех судей или нечто подобное. Фалихаза наббаха шейх рахмилла таля аля анна тасами билясма иля тима анага иннама гуа лилляхи джалля валя аннага заля иджус. И поэтому шейх указал нам в этом разделе, что те имена, которыми достоин был описан только Всевышний Аллах субхану таля, запрещено использовать в отношении создания. Ват таухид яктады ан ля юсафу биха иля Аллах. И таухид требует от нас, чтобы мы описывали этим описанием только Всевышний Аллаха. Ван ля юсамма биха иля Аллах. И что называть этими именами надо только Аллаха. Фатасмиату гари ляхи битилька лясма аляти сатати ля таджузу мхарру. И поэтому называть кого-то, кроме Аллаха, этими именами, о которых будет речь идти дальше, запрещено, является харамом. Бальхи ахну лясма. Даже это является наихудшими именами. Уауда тилька лясма. И самыми низкими именами. Уабгаду лясма или Аллах. И самыми ненавистными именами у Всевышнего Аллаха субхану тааля. То есть, когда эти имена берут себе создание. Баб тасамми бикадль куда ванахви. Каулю тасамми, то есть слово тасамми, называть или давать титул кому-то, яшмилю ма из-за самма навсаху ва самма гайра. То есть, когда человек сам себе называет, или его кто-то называет таким именем. Фарадия, то есть, когда он сам себя называет, или его называет, и он проявляет довольство. Амма из-за саммаху гайругу биги фалям ярда фаинна гуляет хулюфиддам ли адами рида. Если же кто-то его называет, то есть человека кто-то называет подобными именами, и он недоволен этим, то он не заходит под эти хадисы. И поэтому, если кто-то кого-то таким именем называет, то под эти хадисы попадает тот, кто дает такое имя человеку, и тот, кому дали, и он доволен этим именем. Бикадль куда ва нахвин, то есть, как титулом судья всем судьям и нечто подобное. Ва наху кады куда мисли малик аль-амляк. Также подобно, то есть, выражению судья всем судьям, выражение царь всех царей. Вашахин шах. Ванаху далик. Аль-куда кафирун. То есть судей бывает много. Кад аль-куда гу аль-лази ягды байн аль-куда. То есть судья всем судей. Судья всех судей — это тот, который судит между судьями. То есть люди обращаются к судьям, чтобы они их рассудили. А самый главный судья — это тот, кто судит между судьями. Фатакуль кадль муслимин. И поэтому некоторые люди говорят, то есть судья мусульман, яни аль-лази ягды байна муслимин, то есть который судит между мусульман, кадль рият, допустим, судья города рият, яни аль-лази ягды филь хусумат аль-лати байна ахли рият, то есть который судит людей, которые живут в рияде, то есть тех споров, которые возникают у жителей рияда. Кадль куда лявзун хакикатуль мана аль-лази ягды байна куда. И поэтому, то есть понимание слова судья всем судьям — это описание того, кто судит между судьями. Паза иннама гуа лилля джалю аль. И подобным может называться только Всевышний Аллах субхану тааля. Гуа лязи ягды байна либат, ва байна куда, ва байна лябид. Он тот, кто судит между рабов, между судьями. Фагуа ля кадль куда аля хакикати субхану тааля. И поэтому в своей сущности он и есть тот, кто, или тот, кого можно называть судья всем судьям. Фаюх бару ангу бидалик. И поэтому мы об Аллах субхану тааля так говорим, то есть то, что он судья всех судей. Лянна аль-кады куда ляйса мин асма аль-башар, потому что это не является, то есть выражение или титул судья всех судей не является именем людей, «Валлази ягды байн аль-худа, валлаху джалла ва'али». Тот, кто судит среди судей или судит всех судей, это Всевышний Аллах. «Валлазина атлаку хази тасмия ля кабир аль-худа, валя кабир аль-уляма, ля я'нуна биха анна зака ягды байн аль-худа, ва иннама я'нуна биха анна увасли аль-мартабати фил-када, ау фил-илм, а'ля мин дараджат аль-кади». И те люди, которые используют этот титул, то есть судья всех судей, называя того или иного человека этим, они не имеют в виду, что он в действительности своей судит всех судей. Однако они имеют в виду, что он дошел до такой степени, то есть в суде или в знаниях, то есть наивысшей степени. Фасара кадль куда. И поэтому они начинают называть судья всем судьям. Камаша физаманин мутахир фидауль тилюфмания. Как это распространилось в поздние времена в Османской империи. Аннахум юсамун аль муфти шейху лислам. То, что они муфтия называют шейху лислам. В наше время это часто используется. Хоть этот человек может быть, то есть некий муфти глупее самого глупого осла. Но его называют шейху лислам. А? Вавакилю муфти. Вакилю шейху лислам. То есть заместителя муфтия называют заместителем шейху лислам. Тасмиятан хасса. Хаза инкташара фибилядиль муслимин. Это распространилось среди мусульман. Ани тасмит аль-кады куда ва нахви, то есть название судья всем судьям и подобные названия. Мин нахви карн рабиль хиджри, то есть после 4 века или аукати мутахира кариба мин газзаман, до последних времен. Файдан аль-ваджиб аль-абди ан ля яджаля хази тасмия джари аль-лисани ван ля ярда биха. И поэтому является обязательным для раба не использовать это слово, которое используют люди, и не довольствоваться им. Вакадалика малику лямляк. Также выражение царь царей, аушагин шах. Я не маликуль амляк, я не мгаза фиги тасмия тульбашар бима яхтасу вилля. То есть, если кто-то так называет человека, этим самым называет человека тем, то есть царь царей, чем имеет право быть описан только Всевышний Аллах. Фаинна лямляк аль-лази ямликуга гу Аллаху джалля ва'аля. То есть, все цари и то, чем они владеют, всем этим владеет Всевышний Аллах субхана тааля. Ва лямляк вася. То есть, владения царей, они широки, широко. Владение воинна мальбашра ютла куалей янна умалику лишай муаид. А про человека говорят, что он является владельцем какой-то конкретной вещи. Ляйса маликан ли кулишай. Он не является царем над всем. Валлази ямлику кулишай ху Аллаху ада. Тот, кто владеет всем, это один Всевышний Аллах. Вальбашра ямляку на билидафа тибар лища. А люди владеют, то есть, частью каких-то вещей. Вакадали кальмульк биддам гуа нафаз лямр. Также власть, то есть слово власть. Мильк это у нас владение, а мульк это власть. Уанафазу лямру вассайтара. То есть это, когда приказывает кто-то что-то, или кто-то, то есть имеет право приказывать. Фаинна уякуна фибадль арт. То есть он имеет власть на какой-то части земли. Валяйся фикуль арт, не на всей земле. Фаллази ямлику юкалю лягу ангу мильк. То есть тот, кто является владельцем чего-то, про него называют, то есть говорят о нем малик ау малик. То есть малик ау малик. То есть тот, кто владеет чем-то или властвует над чем-то. Его называют малик ау малик. Идакана ямлику милькан, то есть если он является владельцем чего-то, ау мульк, или же властелином, идакана ямлику мулькан бимана нафадлям. То есть слово мульк с даммой, это у тебя властелин. А слово мильк, это у тебя владеть чем-то. Ваядуафу или бука, также описывается какая-то земля, фаюкалю, мильку, мамлякати, малику, мамлякати, арабияти, саудии. То есть говорят, царь Саудии. Малик уль-Урдун, царь Иордании, он ахвуталь и тому подобное. Или же король. Аммаль итляк уль-Ам, что касается общего использования. Малик уль-Амляк, то есть царь владений. Аушагин-Шах, или царь царей, или царь владений, или шагин-Шах, слово. Фаинналь-Амляк минха маху аляль-Арт, ва минха гайруль-Залик. Потому что во владение у вас заходит то, что на земле и в других местах, то есть как на небе. Вагаза инна магу алилля джалля. Все это принадлежит только Аллаху субхана тааля. Фаттаухид юджибу ан ля ятасамма бидзалика ахадун ва ан ля юрда битасмияти ахадун бидзалик. И таухид требует от нас или обязывает нас, чтобы мы никого не называли, чтобы никто не назывался этим именем и чтобы никто не довольствовался подобным именем. Хатта ля ваджатта фи бадль кутуб фаля тункильху кама ваджатта. Если даже ты увидишь, что на некоторых книгах написано подобное выражение, то не передавай это выражение, то есть как это в Азхаре баракаллаху фикум у нас в Наху. Раньше в Санавии было, не знаю, Ибн Акиля называли Кадль Худа. Сейчас есть это или нет? В Санавии кто учил Альфия? Раньше на обложке было написано Шарх Ибн Акиля Кадль Худа. Либо никто в Санавии не учится, либо кто в Санавии учится, не учится. И второй это Арджах. Скорее всего, эту книгу даже, наверное, не получали. Баракаллаху фикум. Она есть, эта книга, когда Санавия 3 года перевели, по Наху книга.